Сонет 99. Фиалке ранней бросил я упрек. Лукавая крадет свой запах сладкий из уст твоих, и каждый лепесток свой бархат у тебя берет украдкой. У лилий белизна твоей руки, твой темный волос в почках моя рана, у белой розы цвет твоей щеки, у красной розы твой огонь румяный, у третьей розы белый точно снег, и красный, как заря, твое дыхание. Но дерзкий вор возмездия не избег, его червяк съедает в наказание. Каких цветов в саду весеннем нет, и все крадут твой запах или цвет.